Функции оболочек. Первая функция оболочек – защитная. Вторая функция – адаптационная, так как оболочки позволяют душе существовать конкретное время в нужном мире, плотном или агрессивном для нее. Третья функция – якорная. Оболочки, выполненные из материи, максимально приближенной к плотному миру, позволяют удерживаться легкой душе в плотных слоях. Без оболочек душа мгновенно бы вылетала из этих слоев, как только бы на нее прекратила воздействовать сила, погружающая ее в эти слои. Четвертая функция – качественная направленность. Все оболочки связаны между собой едиными действиями. Все работают на матрицу души. Вышестоящие энерготела проходят только энергии соответствующего спектра из нижележащего уровня, достигшие высшего качества. Все, что не соответствует высшим требованиям, вышестоящую оболочку не пропускается. В постоянных энерготелах строятся вечные процессы, поэтому к качественности пропускаемых энергий предъявляются особые требования. В каждой оболочке заложены механизмы, которые ориентированы на качество пропускаемых энергий. Нормативы заложены в основу оболочек. Кроме того, надо учитывать и то, что каждая оболочка строится сама в индивидуальном качестве. Астральная – это набор определенных качеств чувственного характера. Ментальная – набор других качеств, связанных с силой мысли и так далее. То есть получается такая двойственность в работе. Пропуская в вышестоящее энерготело чистой энергии высшего качества, они одновременно строят и себя в другом качестве. Пятая функция временных энерготел – фильтрация энергий, производимых человеком. Это предохранительная функция, защищающая матрицу души от дополнительных очисток, что могло бы иметь место при их отсутствии. Вся бы грязь проходила в матрицу, и ее ячейки приходилось бы чистить болезненно и сложно. Поэтому временными оболочками приходится жертвовать, то есть накапливать в них все некачественное, и затем отсоединять их, демонтировать при переходе души в тонкий мир. Мы знаем, что временные оболочки после смерти человека сбрасываются душой, как ступени ракеты, набирающей стартовую скорость. Это переходит в период обычных реинкарнаций. Но в переходный этап развития, переход от пятой расы к шестой, какой мы наблюдаем в настоящее время, все происходит несколько по-другому. Переходный период содержит конструктивно два типа душ. Одни из них теряют оболочки, другие приобретают. Надо отметить, что низкие индивиды продолжают еще существовать в большом количестве в данный период, и их временные оболочки продолжают сбрасываться, так как становятся накопителями низких, грязных энергий. Накоплению их, как и раньше, способствует погоня за соблазнами и совершение ошибочных действий. Например, когда человек курит, пьет, принимает наркотики, развратничает, убивает, обижает слабых и так далее, то всем этим действиям сопутствует производство грязных энергий, которые не пропускаются в постоянные энерготела, а все осаждаются во временных оболочках. Таким образом, главной причиной существования временных энерготел являются ошибки, совершаемые человеком, его неспособность делать правильный выбор. Естественно, что после смерти индивида такие оболочки сбрасываются, и происходит их демонтаж. Но таким образом тоже высшие добиваются качественности набираемых человеком энергий. Все оболочки помогают душе строить вечные процессы, высшие качества. И на это построены их функции. Основная из них – сепарация, разделение по частотам или уровням и построение определенных вечных процессов. Это пятая функция. Шестая функция – формирование чувствительности души. Нервная система помогает чувствовать физическому телу, но без наличия особо построенных тонких оболочек реакции нервной системы не могли бы формироваться в богатство и разнообразие человеческих чувств, которые бы ощущала сама душа человека. За счет астральной и ментальной оболочек обостряется чувствительность души и человека в целом. В этом еще одно их предназначение. Чем больше оболочек и качественней они построены, тем выше чувствительность души. Однако следующей, седьмой важной функцией тонких тел является энергетическая подпитка физического тела тонкими энергиями. Без энерготел это сделать было бы невозможно. Человек без энергоподпитки умер бы в течение 2 дней. Энергоподпитка материального тела человека ведется его определителем только через энерготела. Без них физическое тело накачать тонкой энергией невозможно.